Глава 14. Праздник темной луны играл огромную роль для теневого мира. Этот день обычно выбирался для особых событий. Например, сыграть свадьбу, принять важное решение, подписать при свидетелях важные документы или даже создать новый Великий Союз. Неудивительно, что его отвели и для официального представления избранной теневому миру, а также для инициации дара девушки и выбора старейшинами семьи для нее. Сегодня ожидалось небывалое нашествие гостей. Представители волчьего клана всех мастей и сословий старались непременно попасть на этот праздник в Улькрафт. Для некоторых семей это была хорошая возможность заявить о себе и представить своих дочерей на выданье. Тем более ожидались высокие гости с других континентов. И лишь одно удручало – присутствие на важном для волчьего клана мероприятии представителей совета, женщин Ковина и ненавистных вампиров. Куда ж без них? Для Валерии это утро выдалось особенно суматошным. Еще не было 7, когда в ее комнату, шумно переговариваясь, ворвались незнакомые ей девушки. «Вы только посмотрите, она еще дрыхнет!» — возмутилась жгучая брюнетка. Валерия едва разлепила глаза и недобрым взглядом обвела незваных гостей. «Что еще за нашествие такое?» — спросонья недовольно спросила она. Девушки переглянулись и дружно рассмеялись. «Никакое не нашествие, а знакомство с возможными будущими родственниками», — пояснила фигуристая блондинка. «У нас так заведено», — пропела юная дева с огромными глазами нежно-фиалкового цвета. Валерия тут же окрестила ее анютиными глазками. «Прежде чем старейшины объявят о своем решении, семьи тех достойных мужей, которые сегодня примут участие в выборе, должны познакомиться с избранной», — вставила свое слово потрясающе красивая рыжая девушка. «Для этого к ней отправляют самых младших рода. Это делается для того, чтобы помочь тебе как можно проще и легче войти в выбранную семью», — пояснила брюнетка. «Возможно, для кого-то из нас ты уже сегодня станешь названной сестрой. Так что...» — распахнула руки для объятий. «Встречай своих новых подруг!» И девушки, толкаясь и смеясь, ринулись к кровати. Валерия в ужасе округлила глаза и полезла с головой под одеяло. «Нет, нет, пожалуйста, только не сейчас! Не хочу никого встречать, не хочу общаться!» «А придется!» — со смехом проговорила брюнетка, подбираясь к девушке, решительно стаскивая с ее лица одеяло. «Не дури. Давай знакомиться. Меня зовут Вероника, но все называют меня Никой». «Валерия, но все зовут Лерой». Вдруг выпалила Валерия и округлила глаза. Какое-то время пребывала в глубоком ступоре, смакуя имя, которое только что вырвалось из ее уст. И вдруг резко села на кровати. «Меня зовут Валерия!» — радостно завопила она прямо в лицо ошарашенной девушки. «Хорошо, хорошо!» — легко согласилась брюнетка и многозначительно кивнула своим подругам. Девушки выглядели изумленными, но никто не решился назвать гостье ее настоящее имя. Старшие женщины, бабушки, мамы и замужние сестры строго-настрого наказали ни в коем случае не провоцировать избранную. Мол, в этот раз волчьему клану досталась юная ведьмочка с непростым характером, бунтарка. К тому же немного не в себе из-за травмы, которую получила, когда сбежала из дома и оказалась в страшном месте. Валерия, не замечая, что в комнате повисла напряженная тишина, продолжала радоваться, как ребенок. «Какое замечательное имя! И главное, мое! И как красиво звучит! Валерия!» — проговорила по слогам. «И подходит мне идеально!» И вновь затеплилась надежда. Раз вспомнилось имя, значит, однажды вспомнится и все остальное. Валерия поймала на себе обеспокоенный взгляд брюнетки и спросила: «Так, напомни-ка мне еще раз, зачем вы пришли?» «Познакомиться, помочь одеться к завтраку и сопроводить в главную залу. Сегодня мы проведем с тобой весь день». «Я безумно рада!» — язвительно проговорила Валерия. «А без этого никак?» Брюнетка прищурилась. «Для нас это честь. Девушек выбирают заранее, и обычно это младшие дочери уважаемых семей нашего обширного волчьего клана». Валерия удивленно посмотрела на девушек, которые заполнили ее комнату и оккупировали кровать. У нее никак не вязался образ юных прелестниц со страшным зверем. «А вы что, тоже по ночам превращаетесь в зверей, бегаете по лесу и воете на луну?» Девушки совсем развеселились. Вероника повалилась на кровать и вытирала слезы, а рыжая с блондинкой обнялись и тихонько стонали от смеха. «А, ну да, на луну вы не воете, я забыла». Валерия удрученно вздохнула. «Вот что бы вы ни говорили, а я все равно не верю во все это. Это просто какая-то форма общего психоза». «Можем продемонстрировать», — предложила Ника. «Нет уж, увольте меня от ваших демонстраций», — отказалась Валерия. «Как хочешь, тогда давай начнем собираться». Валерия, конечно, предпочла бы избежать всего этого, но раз иначе было нельзя, то она решила безропотно терпеть. «Я не могу понять», — негромко проговорила она. Девушки тихонько переговаривались между собой, но, услышав голос избранной, замолчали и ожидающе уставились на нее. «Что именно? Ты сомневаешься в том, что мы истинные дети своего рода?» — спросила Вероника. «Нет, я думаю о другом». Девушки насторожились. «Рассказывай!» — предложила Анютины глазки. «В течение года происходит около 3 затмений», — в задумчивости рассуждала Валерия. «Иногда бывают года и вовсе без затмений, и очень редко, когда затмений аж 4. Я хочу понять, почему выбрали именно это затмение Луны?» Вероника посмотрела на Валерию изучающим взглядом, доброжелательно улыбнулась и сказала: «Потому что сейчас конец Сароса». «Мне бы еще знать, что такое Сарос», усмехнулась Валерия. «Слово кажется знакомым, но что оно означает, не получается вспомнить. Расскажешь?» «Драконический период, или иначе Сарос. Интервал времени 18 лет, 11 дней и 8 суток. Период, по прошествии которого затмения Луны и Солнца повторяются в приблизительно прежнем порядке». Валерия тихонько похихикала и с сарказмом сказала: «Теперь понятно. Очень важный день». Вероника перестала улыбаться и недовольно посмотрела на избранную. «Так и есть. И ничего смешного я в этом не вижу». Валерия тяжело вздохнула и решила больше не ерничать по этому поводу. «Я лишь гостья на этом празднике, а для них это жизнь». Больше она не произнесла ни слова, и лишь когда подошло время идти на завтрак, с надеждой в голосе спросила: «Девчонки, а я правда никак не могу избежать этого?» Девушки притихли. «Нет, иначе у тебя больше не будет возможности познакомиться лично с каждым претендентом», — снова ответила за всех Вероника. «Ну и славненько», — обрадовалась Валерия. «Когда старейшины огласят свое решение, ты уже должна знать, кто твой избранник, чья семья теперь станет тебе домом». «Подождите, так это не просто завтрак?» — с возмущением в голосе спросила Валерия. «Я что, иду знакомиться с потенциальными женихами?» Девушки радостно закивали, словно это было самой увлекательной частью сегодняшнего дня. «Я не хочу туда идти», — заупрямилась Валерия. «Боюсь, тогда они вынуждены будут прийти сюда, потому что это единственная возможность для наших братьев познакомиться с тобой до праздника», — спокойно проговорила Вероника. «А почему нельзя было меня вчера со всеми перезнакомить?» «Потому что по нашим законам старейшина представляет избранную только старшим рода». «Ну так что? Мне сходить сказать, что ты не спустишься?» «Нет уж, пошли завтракать». Валерия в окружении девиц спустилась на первый этаж. Остановилась лишь на миг возле дверей в обеденную залу, чтобы спросить: «А там сейчас столько же народа, сколько было вчера?» «Нет, только те, кто будет участвовать в отборе. И...» Вероника замялась на мгновение, но потом все же продолжила. «Несколько девушек, которые не захотели подняться в твои покои, предпочли сразу пройти в зал со своими братьями». Валерия невольно усмехнулась и не удержалась, пошутила: «Ай-яй-яй, как же так? Они же упустили такую уникальную возможность лично одеть меня к завтраку». Но Вероника не поняла шутки и выглядела смущенной. «Не обижайся. Рита просто не выносит всю эту кутюрьму с подготовкой к празднику и терпеть не может находиться в маленьком помещении. Кстати, она принадлежит к одному из трех главенствующих домов. Их род такой же древний и почитаемый, как семья Сержа. Но, как по мне, Данила гораздо симпатичнее». «Кому как?» — выпалила Валерия и нахмурилась. «Да о чем я думаю? Надо жизнь свою возвращать». Вероника удивленно приподняла брови, а Валерия, чтобы избежать дальнейших расспросов, решительно толкнула дверь. В огромном зале, где еще вчера пары кружили в танце, сейчас стояли два длинных сервированных стола, за которыми с важными лицами сидели мужчины разных возрастов. Женихи, как по взмаху волшебной палочки, разом поднялись со своих мест и уставились на избранную. Вероника коснулась плеча Валерии и быстро зашептала: «Надо поздороваться и пройти к месту во главе стола». Валерия произнесла невнятное приветствие и на нетвердых ногах зашагала вдоль стола. Под всеми этими изучающими, оценивающими взглядами она чувствовала себя крайне неуютно. Как во сне села за стол, обвела взглядом блюда с разнообразной снедью и выбрала творожники. Положила пару штук на тарелку, добавила сметаны, решительно разломала на небольшие кусочки аппетитный кругляк и начала есть, глядя только в тарелку и время от времени недовольно хмурясь. «Тебе не нравятся сырники?» — серьезно спросил Сергей, оказавшийся за столом справа от Валерии. «Придется уволить повара». Валерия ошеломленно посмотрела на него. «Не надо никого увольнять», — негромко сказала она и добавила шепота. «Все очень вкусно, но кусок в горло не лезет, когда на тебя со всех сторон пялятся». Сергей внимательно посмотрел в глаза девушки, потом кивнул и громко сказал, обращаясь к остальным: «Не смотрите на нашу гостью, ей это не нравится». Валерия возмущенно пискнула и, не задумываясь о последствиях, пнула Сергея под столом. Надо отдать ему должное, тот даже бровью не повел, лишь едва заметно улыбнулся уголками губ. «Еще сырников», — кратчевым тоном предложил он. «Нет, спасибо», — отказалась Валерия и снова уткнулась взглядом в свою тарелку. «Приятного аппетита», — пожелал ей Сергей. «А я, пожалуй, пойду», — встал из-за стола и ушел. Уход Сергея вызвал у Валерии смешанные чувства. С одной стороны, она испытала облегчение, что рядом с ней не будет этого провокатора, который с одинаковой легкостью может предложить вместе принять джакузи, поспать на одной кровати или же, как сейчас, заставить всех смотреть в свои тарелки, а не на нее. А с другой, она расстроилась. Ей было бы гораздо спокойнее, останься он рядом. Дальше день проходил как в тумане. После завтрака перешли в сад. Валерия много общалась с девушками, познакомилась со всеми претендентами. Конечно же, никого не запомнила, кроме Данилы. И то только потому, что он ей не понравился еще с момента их знакомства. И как-то так сложилось, что Вероника стала для Валерии личным гидом в их непростом мире. Рассказывала, кто из какой семьи, что за дом, какой статус занимает в волчьем клане, да и просто делилась тонкостями этикета. Время шло. И в какой-то момент объявили, что приехали женщины Ковина готовить избранную к инициации дара. Валерия распрощалась с девушками и под охраной прошла к себе в покое, где ее уже ждала Велена с армией женщин-помощниц. Валерия не проронила ни слова, пока ее наряжали и делали указания, как вести себя на церемонии инициации дара. Оказалось, ничего сложного, нужно всего-то поклониться на все четыре стороны, поприветствовать особенных гостей, вампиров, и принять в руки древний камень от женщин Ковина. И все. После старейшины объявят семью, в которую перейдет избранная, а представители совета выступят свидетелями этого договора. Валерия безучастно поворачивалась по просьбе помощниц налево, направо, поднимала руки, опускала, терпела, пока ей что-то там водружали на голову. «Корону, наверное. Что же еще можно так долго крепить к волосам?» Усмехнулась она, но не стала смотреть на себя в зеркало. Побоялась, что не выдержит и окончательно психанет. «Скорее бы все закончилось. Потом поговорю с Сергеем, расскажу ему, что вспомнила имя. и мы обсудим пути дальнейших поисков моей прежней жизни. Стемнело. В Ульфкрафт начали съезжаться важные гости. Валерия видела их из окна своей спальни. Машины вереницей выстроились друг за другом на подъездной дорожке к замку и двигались медленной процессией. И все это время Велена не отводила настороженного взгляда от лица девушки. Как-то уж больно подозрительно было ее спокойствие и отстраненность. «Ну и что ты задумала?» — спросила она, подходя к девчонке и надевая ей на шею медальон с символом дома Ольсенов. «Ничего», — спокойно ответила Валерия. «Хочу уже остаться одна, устала я от всего этого». «Скоро все закончится», — довольно улыбаясь, сказала Велена. «Ты обретешь новую семью, Ковен выполнит свои обязательства, и все договоренности будут соблюдены». «Твои надежды такие призрачные», — усмехнулась Валерия. «Я уже вспомнила свое имя, а со временем вспомню всю свою жизнь». Женщины схлестнулись непримиримыми взглядами. «Нет, не вспомнишь», — уверенно заявила Велена. «С каждым днем ты будешь все больше походить на Виталину». Валерия подозрительно прищурилась и только открыла рот, чтобы высказаться по этому поводу, но Велена ее перебила. «Я хотела сказать, что с каждым днем ты будешь вспоминать все больше подробностей своей прежней жизни в Ковине», — поспешно пояснила она, понимая, что проговорилась. «И все эти бредни, что ты другой человек, постепенно забудутся». Валерия удивленно приподняла брови. «Так вот, что они задумали». «И как много потребуется времени, чтобы заместить мою память чужими воспоминаниями?» «Немного», — ответила Велена и с некой долей насмешки добавила. «Да ты не переживай. С каждым днем тебе будет все легче и легче воспринимать свою новую жизнь». И это высказывание с одинаковым успехом можно было отнести как к предстоящей церемонии обретения новой семьи, так и к подмене личности. «Ведь так не всегда будет», — очень спокойным тоном пообещала Валерия. «Однажды я обязательно спрошу с вас за все это». «Хорошо», — легко согласилась Велена, отступая от девушки и оценивающе осматривая ее с головы до ног. «Выглядишь превосходно. Осталось лишь чуть-чуть подправить прическу, и можно идти». «Да брось ты!» — разозлилась Валерия. «И так сойдет. Пойдемте уже». В комнату вошла Едвига, переглянулась со своей помощницей, кивнула и подошла к внучке с распростертыми объятиями. Валерия ловко увернулась. «Я лишь хотела пожелать удачи», — с ласковой улыбкой сказала Едвига. «Но раз тебе не нужно, то иди так. Начинайте», — приказала она, обращаясь к женщинам в комнате. Девушки затянули грустную песню на незнакомом Валерии языке. Дверь тотчас распахнулась, словно этого только и ждали. В коридоре стояли охранники и еще несколько незнакомых мужчин в церемониальных одеждах. Валерия тяжело вздохнула и под торжественное песнопение зашагала во главе процессии на церемонию. Сначала женщины Ковина официально представили избранную старейшинам волчьего рода. Затем сопроводили девушку в глубину сада, где в назначенный час она поднялась на деревянный помост и встала рядом с чашей, вокруг которой полыхали факелы. Валерия поклонилась на все четыре стороны света, поприветствовала важных гостей и стала ждать. Представитель волчьего клана положил в чашу какой-то массивный предмет и уважительно замер в ожидании. А женщина Ковина подошла к избранной и протянула ей темный кристалл. Валерия вдруг подумала, что все это смахивает на съемку какого-то фантастического фильма, и я в нем играю главную роль. С сомнением посмотрела на черный кристалл в руках женщины. «Возьми!» — нетерпеливо велела та. Валерия вытерла о платье внезапно вспотевшие ладони и с опаской взяла кристалл в руки. Камень показался ей обжигающе ледяным, но вдруг начал нагреваться. И это было так неожиданно, что она его чуть не выронила. «Положи кристалл на чашу к символу власти волчьего клана», — подсказала женщина Ковина. «С удовольствием», — выдохнула Валерия. Ей самой уже не терпелось избавиться от странного камня. но донести до чаши она его не успела. Кристалл вспыхнул в ее руке ослепительно ярким белым светом. «Что тут началось твориться?» Вампиры взвыли, оборотни зарычали, а ведьмы злобно зашипели. Старейшина, который стоял рядом с чашей, закрылся руками от света и попятился. А женщина, что передала кристалл Валерии, стояла с распахнутыми глазами и силилась что-то сказать, но лишь могла открывать и закрывать рот. Едвига ошеломленно смотрела на девушку со светящимся камнем в руках и не верила своим глазам. «Нет, нет, это невозможно», — прошептала она дрожащим голосом, медленно поднимаясь со своего почетного места. Велена выглядела не лучше. «Напомни-ка мне еще раз, как ты ее выбрала?» Едвига зыркнула на свою помощницу и негромко проговорила. «Да разве это теперь важно? Сейчас надо думать о том, как забрать ее отсюда. Давай подойдем поближе, попробуем уговорить девчонку уехать с нами домой». Валерия завороженно смотрела на светящийся камень и не могла пошевелиться. Прежде всего она подумала. И это тоже подстроили. Вот же ведьмы. Знали ведь, что все боятся того, что камень оживет. И все же подставили меня. Покрутила в руках кристалл. Только как они это сделали? На ощупь ведь камень камнем. «Как он отключается?» спросила Валерия у женщины на помосте и протянула ей кристалл. Женщина в испуге шарахнулась прочь, не удержалась на ногах и сорвалась вниз. Хорошо, до земли было не так далеко. Резво вскочила на ноги и выставила перед собой руку, вычерчивая какой-то символ. «Да что происходит?» повысила голос Валерия, наблюдая, как по мосту со всех сторон подтягиваются приглашенные гости с явно недобрыми намерениями. «Хочу заверить вас, я к этому не имею никакого отношения!» Она решительно рубанула по воздуху рукой с зажатым в ней кристаллом и вдруг услышала переливчатый звук. Чтобы проверить свою догадку, снова махнула рукой. «Так и есть! Камень пел!» И тихий мелодичный звук, едва слышимый для человеческого уха, сводил всех с ума. Гости готовы были наброситься на Валерию и разорвать ее. «Да что с вами такое? Я не враг вам! Вот!» Протянула руки с кристаллом. «Заберите его!» Но оборотни, вампиры и ведьмы дружно отступили от слепящего света и зашипели. Но длилось это недолго. Они снова слаженно начали наступать на избранную. Валерия попятилась. Но на помост прямо с земли заскочил Сергей и заслонил избранную с собой. «Опомнитесь! Ведете себя, как перепуганные дети! Подумаешь, древний камень ожил! Это еще ничего не значит!» И его слова возымели действие. Гости яростно начали спорить. «Эта девушка должна пойти с нами», потребовал худой высокий мужчина с бледным лицом и горящим взглядом. «И это не обсуждается». «Нет», — возразил Сергей. «Эта девушка — гостья в моем доме». Валерия напряженным взглядом смотрела на спину своего защитника и дрожала от страха и волнения, как осиновый лист. На помост поднялся Михаил, подошел к Сергею и коснулся его плеча. «Сын мой, ты знаешь наши законы», — негромко сказал он. «Девушку нужно передать вампирам». Сергей посмотрел на отца и категорически заявил. «Нет, я требую совета расследования». Из толпы вышел Мстислав Федорович, поднял руку и громко сказал. «Совет тебя услышал. Девушку забираю я». Тут уж возмутилась Едвига. «Нет, моя внучка пойдет со мной. Мы должны выяснить происхождение этого дара». «Вы должны были выяснить происхождение этого дара еще при первой ее инициации в Великом Круге», — повысил голос Мстислав Федорович. «Как вы могли такое пропустить? Или же вы специально утаили это от совета?» «Следи за своими словами», — взвилась Едвига. «Для нас это является такой же неожиданностью, и поэтому мы настаиваем на том, чтобы провести повторный ритуал рядом с Великим Кругом». «Нет», — воспротивился Сергей. «Девушка останется в Улькрафте». «Молодой человек, вы забываетесь», — возмутился Мстислав Федорович. «Решение совета не оспаривается. Они неукоснительно выполняются». «Девушка останется в Вулкрафте», — снова упрямо повторил Сергей. Михаил снова коснулся плеча сына и попросил. «Не нарывайся, Сергей. Не надо. Тебе стоит послушать своего мудрого отца», — посоветовал Михаил с усмешкой. Слово за слово, и снова вспыхнул спор. Вампиры не хотели отдавать девушку представителю совета, твердя о каком-то праве вершить самим суд над обладателями темного дара. Оборотни настаивали, чтобы избранную передали вампирам, потому что ни одной волчьей семье не нужна колдунья с червоточиной. Ведьмы требовали, чтобы им отдали их сестру. Все спорили на повышенных тонах, и никто никого не слушал. Все, Валерия больше не собиралась стоять в стороне и ждать, пока за нее решат ее судьбу. Подошла к Сергею и встала рядом. Очень хотелось взять его за руку для поддержки, но она боялась, что он, как и все, испугается и оттолкнет ее. «Я ни с кем никуда не пойду», — твердо заявила Валерия, и, чтобы освободить руку и коснуться ладони Сергея, опустила кристалл в чашу. «Я остаюсь здесь». Над поляной повисла немыслимая тишина. Но не слова девушки привели всех в такое состояние, а другое. Все смотрели на чашу, в которой продолжал светиться древний ведьмовский кристалл, а рядом с ним сиял символ волчьего клана — каменное сердце.